Отныне он ее не тронет. Евангелина моет руки, только кончики пальцев, стараясь не намочить марлевую салфетку. Обнюхав блузку, решает сменить одежду. От нее воняет потом и страхом. С осторожностью, ребро до сих пор болит, она переодевается в белую рубашку на пуговицах с цветочным орнаментом. Открывает флакон духов опиум и наносит пару капель на указательный и средний пальцы, затем распределяет за ушами и на запястье. А когда чувствует, что может скрыть не только запах, но и свое смятение, идет в столовую к Беатрис. «Извини за опоздание», — говорит Евангелина, и они заводят разговор о школе. Девочка добрее и внимательнее, чем обычно, не сводит взгляда с марлевых повязок на материнских руках. Также от нее не ускользают гримасы боли при малейшем движении. «Сильно болит?» «Нет, ну, немного. Ничего, больше он меня не тронет». «Мама...» Дочь берет ее за руку. «Брось его. Однажды он тебя убьет. Давай уйдем вместе». Беатрис не понимает, почему им нельзя уйти. Она ненавидит ответы матери, потому что я не могу, потому что это не так просто, потому что мы живем в обществе из-за тебя, потому что тебе нужна семья, потому что нам не на что жить. Девочка ожидает чего-то подобного и на этот раз. Но мать заявляет: «Скоро это закончится». «Что закончится?» «Все, вот увидишь. Не переживай», — говорит она и целует тыльную сторону дочкиной ладони. «Что ты задумала?» «Я хочу, чтобы ты сегодня поехала к тете и осталась там на ночь. Я к вам присоединюсь завтра, когда ты вернешься из школы. Мне нужно поговорить с твоим отцом. Он снова сделает тебе больно. Я боюсь оставлять тебя одну». «Не волнуйся. Обещаю, что впредь не позволю ему тронуть себя». «Нет, мама, я не могу поехать к тете и бросить тебя». Евангелина подходит к девочке, крепко обнимает, целует в макушку и вдыхает аромат ее волос, успокаивающий, напоминающий о материнстве. Глядя дочери в глаза, она произносит: «Клянусь, все будет хорошо». Через час Евангелина усаживается на заднее сиденье автомобиля, не зная, что собирается сказать и как. И все-таки она должна. Моника Альмейда — ее подруга с начальной школы, одна из немногих оставшихся. В день похорон Летисии Евангелина старалась быть рядом с подругой. С того дня она не оставляет Монику и почти ежедневно ей звонит. Она знает, предстоящая беседа неизбежно положит конец их дружбе. Евангелина набирает воздуха в грудь, на мгновение задерживает и выдыхает. Она должна сделать это по соображениям совести, потому что Моника — ее подруга, а Летисия была как вторая дочь. Евангелина заставляет себя думать о маленькой Летисии, а не о девушке, которая встречалась с ее мужем неизвестно где. Она не чувствует к ней ненависти. «Я уверена, этот ублюдок ее совратил или похитил и заставил делать то, чего она не хотела», — шепчет женщина. Она проводит руками по голове, ощущая груз того, что задумала, сообщить семье Альмейда, что Летисия была с Умберто и его приятелем, и что, возможно, это они убили девушек. «Я должна тебе кое-что показать», — заявила Евангелина сестре, как только приехала к ней домой. «Твоего мужа и детей нет?» Сестра покачала головой. «Что случилось?» — спросила она, встревоженная повязками. «Ничего, ничего, сейчас это не важно». Евангелина потащила ее за руку в гостевой туалет и заперла дверь. «Не хочу, чтобы кто-нибудь услышал». Там она достала из сумки фотографию. «Что это?» «Посмотри внимательно», — велела Евангелина. Сестра напрягла зрение, вглядываясь в снимок. «Это Умберто!» — воскликнула она, ткнув в него пальцем. Евангелина быстро закивала, подтверждая правильность догадки. «А это Клаудио Косио», — указала она. «Клаудио Косио? Девушка, которую убили, подруга наших дочерей». «Не может быть». «Да-да, она самая». «А второй Переда из следственного управления. Фотография сделана в день убийства. Умберто был в этих брюках. Думаешь, они? Не знаю. Меня трясет с тех пор, как я нашла карточку у него в штанах. Евангелина вытянула дрожащую руку. В штанах? Да, когда отвезла их в химчистку. Этот идиот оставил снимок в кармане. Можешь поверить? Что ты будешь делать? А что ты предлагаешь? Идти в полицию? В полицию? Я ведь минуту назад сказала тебе, что дружок моего мужа из прокуратуры. Кроме того, у Умберто везде связи. Евангелина села на крышку сиденья унитаза. Вчера мне пришлось пораньше забрать дочку из школы, и я оставила служанку одну в кабинете. Так это недотепа разбила графин. Когда я приехала домой, Умберто швырнул меня на осколки, а затем ударил ногой, объяснила она, демонстрируя повязки. Сестра молча уставилась на бинты и погладила руки Евангелины. «Умберто, скотина! Пойдем к твоему приятелю». «Кому?» «Владельцу обозревателя Альенда. Попросим его опубликовать фото, и таким образом весь мир узнает, где они были», предложила сестра, уткнув уголок фотографии в нижнюю губу. «Ты ее испачкаешь», упрекнула Евангелина, забирая снимок. «Пойдем в газету». «Не знаю». «По-моему, не лучшая идея». «Сама сказала, что не хочешь идти в полицию». Евангелина сделала глубокий вдох и расправила плечи. «Ладно, пойдем». Машина останавливается перед домом семьи Альмейда, и Евангелина выныривает из своих размышлений, словно из воды. Достает из сумочки маленькое зеркальце, помаду и подкрашивает губы, как будто идеальный рот сгладит эффект от произнесенных слов. Она слегка откашливается и выходит из машины. Звоня в дверь, Евангелина надеется, что Моника дома. Надо было предупредить заранее, но она так спешила сказать то, что должна. Волна адреналина расходится от головы к ногам, словно электрический ток. Женщина поворачивает нос к правой подмышке, втягивает воздух и морщится. «Это Евангелина Франко», — отвечает она голосу в интеркоме и тут же поправляет себя. «Евангелина Монтеро. Она больше не хочет использовать фамилию мужа. Я пришла поговорить с хозяйкой». Мгновение тишины и снова тот же голос. «Хозяйки нет, и мы не знаем, когда она вернется». Моника Альмейда не раз говорила по телефону: «Я не хочу никого видеть». «Не хочу одеваться или вставать с постели. Ничего». Евангелина уже готова признать свое поражение и вернуться к машине, когда служанка открывает дверь и приглашает ее войти. Четырнадцатый фрагмент. Он наугад выбрал имя из записной книжки матери, единственного наследства, представлявшего для него ценность. Ее звали Эстелла Гарсия. Мать очень скрупулезно заполняла подобие медицинской карты с данными о каждой пациентке и проведенных манипуляциях. Вероятно, следуя привычке, приобретенной в Уастекской клинике, в соответствии с указаниями обучавшего ее там доктора. Возможно, она предчувствовала, что однажды эти сведения ей понадобятся, станут охранной грамотой, спасательным кругом. Так и произошло. После смерти матери мы остались в доме с отцом. Мы ничего не обсуждали, не приходили к какому-либо соглашению. Я продолжал работать в газете. Хулиан иногда появлялся в Лакебраде или пропадал в неизвестных мне местах. Не знаю, чем занимался отец. Он всегда был подручным у своей жены, человеком со сломленной волей, лишенным стремления к чему-то большему, чем должность в нефтяной компании. В конце концов, правая рука не позволила отцу получить хорошую работу. Со временем конечность деформировалась все сильнее, будто сломанное крыло, которое не позволило ему улететь и приковало к моей матери. Он подстрекал Фелисита сделать то, что она делала, ведь ее ремесло служило источником его существования. Мы трое стали соседями, не более.